Глава 15. «Займу бычка, раз такое дело», — без энтузиазма вздохнул Ариас и мигом развернулся, поднимаясь к стойке. «Хозяин, дорогой!» Под взглядами Ордана и пары посетителей мы с Дреем поднялись по лестнице. Было ощущение, что я сошла с ума. Неужели я и вправду отправлюсь неизвестно куда с четырьмя мужчинами, которых знаю со вчерашнего вечера? Вот что им стоит свернуть мне шею, как только дойдем до цели. Или сначала сделать все то, на что намекал Ариас, а потом свернуть шею. Насколько ценно слово «великородного». Это только предстояло понять. Хотя выбора у меня и не было. Я поднималась по скрипучей лестнице, слыша, как за мной идет Дрей. Было неловко, будто шествую с клиентом, словно Нинель. В голове роились вопросы. Почему маг пошел за мной? Для безопасности? Чтобы Ордан не беспокоился? Или по каким-то иным причинам? Я попыталась отогнать нехорошие мысли, тем более что именно Дрей из всей компании казался мне наиболее спокойным и рассудительным. А маг спокойно вошел за мной в комнату и закрыл изнутри дверь, отчего я нервно сглотнула. Устойчиво встал у входа, огляделся. Ему некуда проходить. Дальше был только узкий проход у кровати. Стараясь не коситься на вооруженного мужчину в своем маленьком убежище, я схватила мешок, служивший мне сумкой, и побросала в него все, что попалось на глаза. У меня почти ничего не было, разве что предметы гигиены. Щетка, расческа, смесь, служащая шампунем, зубной порошок. В мешок отправились также деньги, белье, что еще. Надо бы переодеться, не в платье же ехать. Я уставилась на Дрея, гадая, как он отреагирует на просьбу отвернуться. Он наблюдал за моими действиями с нечитаемым лицом. Пепельные волосы, серые глаза, шрамы. Больше всего маг напоминал хищного ястреба. «Отвернись, пожалуйста, я переоденусь», — робко попросила я. К моему ужасу Дрей отрицательно качнул головой. «Прежде я должен взглянуть на твою спину, Лиса», — бесстрастно произнес мужчина, и я все поняла. «Маг здесь, чтобы узнать обо мне больше. Глянуть, какие предметы я складываю в мешок. Посмотреть, нет ли у меня на спине знаков, которыми помечают рабынь, слуг, наемников, преступников. Многое можно узнать по спине». Нинель тоже меня осматривала в первый день. «У меня нет знаков», — резко сказала, досадуя, что не подумала об этом раньше. «Конечно же, я могу быть, к примеру, беглой рабыней и принадлежать какому-то роду». Больше не рассуждая, я повернулась к мужчине спиной и решительно стянула через голову платье, оставшись в тонкой нижней юбке и своем личном бюстгальтере, единственном предмете из моего мира, который носила здесь. Так и замерла, прижимая к груди платье. По местным меркам даже показывать свое плечо достаточно интимно. Пусть для меня это не так страшно, однако сама процедура досмотра несколько унизительна. Хмурясь, я оглянулась через плечо и встретилась с Дреем взглядом, поймав в серых глазах мужчины полыхнувший огонек. Мне даже показалось, что он сейчас шагнет ко мне, однако маг мгновенно взял эмоции под контроль. «Достаточно», — коротко произнес он и уже сам развернулся ко мне спиной. «Переодевайся». Я тихо выдохнула, вспоминая сцену из «Мушкетеров», когда Атос только после свадьбы обнаружил на плече миледи лилию. Что ж, они предусмотрительны, сюрпризов не хотят. «Прошу прощения, мисса», — добавил маг после паузы. «Я должен был удостовериться». «Понимаю», — ответила я, не отрывая взгляда от мужской спины, начала судорожно натягивать сорочку. У меня была удобная смена одежды, штаны, сорочка, простой плащ. Этим я разжилась у местной швеи. Единственное, ботинки только одни, но зато здесь их шьют вручную, делая неубиваемыми. Дорогу должны выдержать. «Давно ты здесь?» — спросил Дрей, не поворачиваясь. «Несколько месяцев». Я быстро набросила на плечи плащ и свернула платье в мешок. «Я готова». Дрей повернулся, окинул меня взглядом и еще раз всю комнату. «У тебя вообще есть что-то ценное? Не отвечай, вижу. Плащ худоват. Ночи могут быть холодны. Ладно, есть запасной. Где твоя семья, родные?» — продолжил допрос Дрей. «У меня никого нет», — чуть помедлив ответила я. «Зачем тебе в столицу?» «Там есть один человек, который может мне помочь». «Хозяину должна что-то?» Я отрицательно помотала головой. Дрей задумчиво кивнул. Он не спешил выходить, разглядывая меня, и я никак не могла понять, с какими чувствами. Если Таор и Ариас легко демонстрировали свои особенные характеры, маг оставался загадкой. Невозможно было однозначно просчитать, что таится за сложным рисунком разбитых льдинок в холодных серых глазах. Молчание казалось тягостным. Прочистив горло, я подала голос. «Дрей, Ардан, он не продавал меня раньше. Я не...» «Знаю. Мы все знаем». Он оборвал мои путанные пояснения. «По запаху понятно, что у тебя нет мужчин». «Что? Что? Что?» В голове раздался атомный взрыв из вопросов. «Чувствуют, что нет мужчин? По запаху?» «Пока достаточно», — тем временем заключил маг. «Держись за мной. Твой бывший хозяин вряд ли будет доволен». С этим я была согласна. Теперь Дрей спустился первым. Увидев меня, идущую с мешочком вслед за магом, Ардан все понял. Огромная фигура метнулась к нам с неожиданной для его массы скоростью. «Куда? Ах вы! Не сметь! Не отдам! Она моя! Работает на меня!» Налившиеся кровью глаза указывали на крайнюю опасность, которую представлял сейчас Ардан. Разговаривать с ним в таком состоянии было невозможно. Дрей остановился, загораживая меня. Я поспешно отпрыгнула назад, впечатываясь спиной в поднявшегося Криса. Он опять нащупал и сжал мою руку горячей ладонью. Далеко Ардан не убежал. Он буквально тут же с грохотом рухнул на пол, тараня своей тушей тяжеленные деревянные столы. Те разъехались с жалобными стонами, словно кукольные. «Будь проклят, твой рот, змеёныш!» — прорычал Ардан, вскакивая на ноги. И я поняла, что это сработал Ариас. Простой подножкой уронил взбешенного трактирщика. «Проклятие! Печально, печально. Я могу и обидеться за свой рот, бычок!» Укоризненно цокнул языком змей. Он расслабленно стоял у стойки, лезвием ковыряя ногти. Выглядел так, будто находился не рядом с разъяренным быком, а на детском празднике. Ардан в ответ плюнул ему под ноги. Улыбка Ариаса похолодела. «Обойдись без оскорблений, бык!» Недипломатично рявкнул Таор, становясь перед взбешенным трактирщиком. «Успокаивайся. Миса согласилась добровольно. Порядок свидетель, все по закону. Мы наняли ее. Она больше не твоя». Почему-то никто из них не доставал оружия, хотя я ждала. Ардан замер, скользя налитым кровью взглядом по обступившим его фигурам. Казалось, он размышляет, в какую сторону кинуться. «Ты бы рассчитал миссу, хозяин», — небрежно заметил Ариас. Он все еще улыбался, только теперь от его улыбки хотелось содрогнуться. «У нас обмен», — бык резко оглянулся. Мысль о деньгах всегда его отрезвляла. «На что?» — не повышая голос, полюбопытствовал Ариас. «На кров, еду и защиту», — бык фыркнул, тяжело дыша. И все же отошел от волка, вполголоса поругиваясь. «А, надо же, как выгодно», — задумчиво протянул Ариас. «Впечатляет, впечатляет». «Ты пожалеешь, лиса!» — вдруг так громогласно заорал Ардан, что я вздрогнула. «Вот чем отплатила мне за приют. Когда приползешь сюда, побитая, будешь раздвигать ноги перед каждым. Бык держит слово. А скажешь еще одно, и я вырежу тебе язык, который скормлю своему волку. Я тоже свое держу. Теперь можешь продолжать говорить. Жду». Так низко проговорил Таор, что воздух содрогнулся. Бык осекся, не проронив больше ни слова. Пара потрепанных мужчин, мирно поедающие суп, предпочли просто торопливо сбежать. «Ясно. Вперед. Мягко подтолкнул меня к выходу Дрей. Я бросила взгляд на бывшего хозяина. После всего ни проклятий, ни благодарностей раздавать не хотелось. «Прощай, Ардан», — тихо сказала и вышла. Дрей подсадил меня на своего серого волка, Крис неожиданно легко вскочил на черного коня, Ариас вышел за нами из трактира прогулочным шагом, лениво наблюдая, как Таор разворачивает своего зверя. На совершенном лице отразилось искреннее волнение. «Ух, тысячи извинений, друзья, совсем забыл. Я же хотел взять тех вкуснейших пирогов в дорогу». Хлопнув себя по лбу, он ослепительно улыбнулся и картинно потер плоский живот. «Езжайте, я вас догоню». Никто не возражал. Сидя за спиной Дрея, я оглянулась. Последним, что увидела в Риппоне, был змей, скользнувший в трактир.